Глава 21. Покрытую неизвестными татуировками руку лучше не показывать, а для этого мне надо ее скрыть, и самым быстрым способом это сделать будут эластичные бинты. Тщательно порыскав по комнате, удалось найти компактную аптечку. Искомый предмет в ней оказался, и уже через 5 минут дело было сделано. Не знаю, каким именно образом Маре удалось такое провернуть, но одно известно наверняка. Восстановление не прошло бесследно, израсходовав весь мой магический запас. Только сейчас он начал восполняться, причем довольно медленно. Удивляло другой факт. Резерв увеличился, не сказать намного, но увеличился. При следующей встрече нужно будет обязательно у нее узнать, что именно она на мне применила. Мне такой способ восстановления не знаком. В любом случае, повторять его я, конечно, не буду. Слишком он изматывающий морально и физически. Проходить через это снова я соглашусь, только в том случае, если моей жизни будет угрожать смертельная опасность, и другого выбора просто не будет. Дуэли Сисса не спешили появляться, а насильно их призывать не хотелось. После вчерашних событий им явно нужен отдых, а меня ждет первый день занятий в академии. Мне удалось спокойно, никуда не торопясь собраться, одеться и уже направиться к выходу из комнаты, как в дверь настойчиво постучали. Затягивать встречу с неизвестным не было нужды, поэтому я почти сразу ее открыл. «Неужели наш бунтарь уже готов к своему первому дню обучения?» – ехидно произнесла Заёнчик, стоило мне выйти. «Хорошо спалось?» «Лучше не бывает», – натянуто улыбнулся я этой противной девушке. «Неужели у 6-го курса нет своих собственных занятий? Не думаю, что есть необходимость будить первокурсников по утрам». «Не забывай, я твой куратор, Владимир», – холодно произнесла она, поворачиваясь. «Начиная с сегодняшнего дня, я буду лично контролировать подконтрольных мне студентов, чтобы они вовремя собирались на учебу. Через 10 минут сбор всех в холле, не опаздывай». Вот это уже крайне неприятная новость. Если она действительно будет каждое утро проверять всех курсантов, то мои ночные вылазки будут сильно ограничены. До занятий еще целых 2 часа, на которые у меня были свои планы. Впрочем, после всех вчерашних событий лучше вести себя тихо, не влезая в неприятности и не отсвечивая. Посмотрим, что нам хотят сообщить. Внизу уже собрались все члены среднего класса 1-го года обучения. Кивнув Михаилу и Алине, я целенаправленно направился к Андрею, стоящему обособленно от всех. Как и в школе, этот парень старается быть как можно незаметнее. «Привет», — весело заговорил я, протягивая ему руку. На секунду он просто застыл, а потом ответил крепким рукопожатием. «За твоими поединками было интересно наблюдать. Ты про вступительный экзамен?» – немного оживился он. «Ничего серьезного. По сути, его прохождение не показывает весь твой потенциал». «О чем ты?» – заинтересованно произнес я. «Парень действительно интересный и явно еще не показал всей своей силы. О том, что мы сражались лишь с использованием магии и боевых навыков, но без призыва, увлеченно начал он, с каждым словом распыляясь все больше. Не зря же это место называется Академией Призывателей. Конечно, здесь есть студенты и других направлений, не специализирующихся на призыве, но их подавляющее меньшинство. Используй против нас, последний соперник, все свои возможности, шансов выиграть бы не было. Ты настолько сильно полагаешься на контрактных зверей?» Его слова выглядят логично, ведь даже с дуэли Сисой, в принципе, не особо предназначенных к сражениям, мой боевой потенциал значительно вырос. Не зря же я направился в лес отчаянных, в надежде заключить контракт с сильным существом. Но это его однобокое мышление не радует. 700 лет назад, кроме хранителя портала, никто не обладал призывом, справляясь своими силами и навыками. Он даже понятия не имеет, насколько сильна может быть магия в умелых руках. Ведь и без них можно показать высокий потенциал. «Можно, никто же не спорит», – удивленно приподнял он бровь, чем сильно вывел меня из себя. Если поначалу с ним было довольно приятно общаться, то сейчас он разговаривал со мной как с ничего не понимающим ребенком. Но только при прочих равных, кто окажется в конечном счете сильнее? Он пристально посмотрел мне в глаза. Маг, полагающийся только на свои силы, или тот, кто имеет в запасе несколько сильных призванных зверей? В холл вошла Заёнчик, с одним из курсантов что-то увлеченно обсуждая. Андрей сразу подобрался, как только заметил ее. «Мой тебе совет, Владимир, помирись с нашим куратором, А еще лучше попроси прощения за свое поведение. Возможно, по ней и не скажешь, но даже напади мы на Виолетту всем классом, она с легкостью с нами разделается. Удачи». На этих словах он развернулся и пошел в ее сторону, сразу же подключившись к разговору, как только оказался рядом. Зайончик будто ненароком бросила в мою сторону взгляд, продолжая улыбаться распинающемуся перед ней парню. Честно говоря, я многое от него ожидал. Темная лошадка, занявшая второе место со всей школы и показавшая очень высокие результаты на вступительных экзаменах. Оказалось, что у него в голове каша, но не мне его винить. Стоит понимать, что большинство, если не все, придерживаются здесь примерно того же мнения. Вокруг куратора потихоньку собирались и остальные курсанты, и только 4 человека остались на своих местах. Михаил и Алина мне хорошо знакомы, а вот оставшаяся парочка нет. Стоит отметить, что они действительно оказались парочкой. Парень и девушка, стоящие очень близко друг от друга и постоянно перебрасывающиеся одними им понятными знаками. Хоть они и очень старательно скрывали свои отношения, но меня таким не провести. Занятная у меня группа вышла, ничего не скажешь. Уверен, каждый здесь таит множество секретов, которые тщательно скрывает от окружающих. Нужно быть как можно более внимательным и осторожным, иначе можно нарваться на еще большие проблемы. «Вижу, все наконец собрались», – неожиданно заговорила Виолетта, привлекая внимание всех курсантов. «Сегодня первый день обучения, с которого начнется ваша новая жизнь. В этом году вы показали превосходные результаты, которых Академия не видела с момента основания. Помимо 3 отсутствующих по понятным причинам из особого класса, в этом году сразу 17 человек поступило в средний, и это на первом курсе. В связи с таким событием меня и назначили как вашего куратора, ученицу 6 курса Виолетту Зайончик. Я повторилась специально для вас, ведь многие могли просто пропустить мимо ушей мое прошлое приветствие». Она посмотрела в мою сторону, на что я ответил лишь непонимающим пожатием плечами. «Не помню, чтобы я давал ей поводов для такого явного выставления меня в качестве примера. С памятью у меня всегда было все в порядке. Но не переживайте, я приложу все свои силы, чтобы сделать из вас достойных представителей Академии». «Виолетта, а давно вы стали курсантом среднего класса? Как много у вас призванных зверей? Можете показать их?» Сразу же посыпались на нее вопросы от восхищенных курсантов, облепивших ее с самого начала. Неужели это их действительно так сильно интересует? Или же они просто таким образом пытаются к ней подлизаться? Смотреть противно. И это мнение разделял не я один. «Давайте оставим все вопросы на потом. Сейчас вам нужно пройти в столовую, с которой и будет начинаться ваш дальнейший день последующие годы. На все остальные вопросы я могу ответить после занятий. Ведь с сегодняшнего дня я буду проживать вместе с вами», – подмигнула она мне, из-за чего я сразу увидел несколько раздраженных и гневных взглядов от курсантов, преимущественно парней. Зайончик же будто специально вытянулась вверх на носочках, закинув одну руку за другую, растягиваясь, а потом резко опустилась на пятки. Ее внушительных, если не сказать гигантских размеров, грудь по инерции начала подпрыгивать, приковывая взгляды парней. «Неужели? Желаю вам всем хорошего дня, увидимся вечером. Андрей проведет вас в столовую, а мне нужно бежать». На этих словах она еще раз бросила взгляд в мою сторону, да еще и кокетливо улыбнулась при этом, после чего быстро убежала. Удалось уловить парочку ненавидящих взглядов и жажду крови от одного из студентов. Наш куратор решила таким способом натравить на меня других курсантов? Ведь даже если они и не рискнут сами лезть ко мне выяснять отношения, их поведение в мою сторону станет резко отрицательным. Решила сделать из меня изгоя? Смешно. Мне же будет легче заниматься своими делами. До столовой мы добрались довольно быстро. От нашего общежития было не больше 5 минут пути. Всю дорогу меня старательно избегала большая часть группы, открыто выражая враждебность. Жаль мне этих ребят. Если они поступили в академию ради погони за юбкой, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мой потомок смог убедиться в этом на своей шкуре. Громова и Михаил шли рядом, что-то тихо обсуждая, иногда бросая в мою сторону заинтересованные взгляды, но подходить пока не спешили. Насчет той парочки все еще проще. Мы друг к другу не имеем никакого отношения. А разговаривать со мной, тем самым подставляя себя, им явно не с руки. Впрочем, все мои размышления оказались ошибочными. Стоило получить свой поднос с едой, усевшись за один из пустующих столов, как за него сразу же подсели те, о ком я недавно думал. «Вижу, у нас здесь собрался небольшой совет», – первым заговорил незнакомый парень. «Позвольте представиться. Александр Пузыня, а это моя сестра-близнец Алевтина Пузыня. Вы нас с сестрой заинтересовали, ведь не клюнули на все уловки куратора, в отличие от той банды идиотов. Думаю, подружимся». «Михаил Багратион», – спокойно произнес здоровяк, хмуро осмотрев всех сидящих за столом. «Алина Громова», – также спокойно ответила ледяная принцесса, тоже замолчав после приветствия. «Владимир Рюрикович, пришлось представиться и мне, хотя все это выглядело так по-глупому. И что же именно заинтересовало знатный род Пузынь, являющихся одними из главных спонсоров Академии, в таких незаурядных личностях, как мы? Не поверю, что это только из-за куратора». «Верно мыслишь, Владимир», – слово взяла Алевтина. «Тем более называть собравшихся за столом незаурядными, так ли это на самом деле? Алина является потомком Дмитрия Громова, одного из самых уважаемых князей Совета. Михаил же первый наследник своего рода Багратион и сын князя. Ну и вишенка на десерте ты, Владимир. За последнее время побывал в таком количестве событий, что столица еще долго будет гудеть об этом. Сейчас Рюриковичи находятся в центре всеобщего внимания». «И что?» – спокойно произнес я, не отрываясь от тарелки. «Тогда ваши мотивы еще более жалкие. Если вы таким образом решили сдружиться с нами, то можете сразу поставить на этой затее крест. Мне не интересны все закулисные шашни в Академии. Я хочу просто заняться обучением. Но говорить за всех не буду. Может, Алина и Михаил другого мнения? Ты нас неправильно понял, Владимир», — снова взял слово Александр. «Нам не важно, из какого вы рода и кто стоит за вами. Мы подошли к вам с одной целью – создать свою небольшую группу, способную давать отпор остальным. Сегодняшнее утреннее представление Виолетты все расставило на свои места, хорошо показав, как дальше будет протекать жизнь в Академии. Особенно тебе», – он прямо посмотрел мне в глаза. «Зайончик очень злопамятная и обид не прощает. Уверен, что в скором времени она еще сделает свой шаг. Мне это прекрасно известно», – лишь усмехнулся я. «Остается другой вопрос. Зачем это вам? Ведь, находясь со мной, может перепасть и вам, и вместо сплоченной группы противостояния лишь еще больше усугубите свое положение». «Нам это все не важно», – улыбнулась Алевтина. «Как ты знаешь, наш род занимается торговлей. Находясь возле тебя, мы сможем получать много полезной информации, благодаря которой будем оказываться на шаг впереди конкурентов. Уверена, возле тебя будет происходить много чего интересного. Наше с братом чутье никогда не обманывает. Только зачем это нам?» — удивленно произнес я, получив честную причину от Пузыни. «Конечно, с нашей стороны было бы слишком наивно рассчитывать на безвозмездную помощь». Александра вытащила из-за пазухи яйцо размером с кулак. На нем красовалось множество различных символов и иероглифов, а внутри пульсировало просто колоссальное количество магической энергии. «Благодаря нам вы всегда сможете в числе первых получить самые эксклюзивные вещи. Естественно, не бесплатно». «Продаете?» – стоило Алине увидеть яйцо, как ее глаза завороженно загорелись. «Нет, только показываю». Спрятал он его обратно, увидев, насколько сильно оно заинтересовало девушку. «Красивое», – только и сказала она с обидой в голосе. Видимо, ей оно очень сильно понравилось. «Конкретно его нет, но есть множество других», – улыбнулся он. «Яйца существ, еще и обладающих настолько мощной магической силой, крайне сложно достать. Наша компания иногда привозит их, выкупив или раздобыв в других местах. Сотрудничая с нами, вы сможете быть в числе первых, кто об этом узнает». «Это больше похоже на взятку, чем на сотрудничество». Михаил уже доел, поэтому поднялся и пошел в сторону выхода из столовой, бросив на ходу: «Я подумаю над этим. Мне бы хотелось это обсудить в более спокойной обстановке», — произнесла Громова, тоже вставая. «Увидимся вечером в общежитии». Алина тоже ушла, оставив нас втроем за столом. Показанное Александром яйцо меня тоже заинтересовало, ведь оно было покрыто чем-то похожим на древние руны. Вот только у меня плохое предчувствие по поводу нашего сотрудничества. «Мне это не очень интересно», — произнес я, вставая. «Слишком наше сотрудничество однобокое выходит. Возможность первым получать эксклюзивные товары действительно приятна, но как часто это будет происходить? Мне будет легче в Академии одному, чем постоянно находиться рядом с кем-то. Владимир, наша компания занимается не только такими товарами, если ты не знал. Алевтина резко стала серьезной. Мы действительно можем быть полезны друг другу. Мне известно о том, что вы еще и продажей информации занимаетесь. Медленно наклонившись, я тихо произнес это прямо ей в ухо, заставив сильно при этом дернуться от удивления. Род Пузыни начал этим заниматься еще во время существования империи, но тогда работали только во благо императора. После развала империи неудивительно, что они продолжили заниматься этим и дальше, уже не ограниченные такими рамками. Но меня мало что сможет заинтересовать на данный момент. «Знаешь, я бы на твоем месте послушал сестру», — так же тихо произнес Александр, вполне себе расслышав мои слова. «Алевтин, расскажи ему». Но эта информация начала была девушка, но брат отрицательно помотал головой. Девушка несколько секунд собиралась с мыслями, потом посмотрела мне прямо в глаза. «Ты даже представить себе не можешь, насколько дорого стоит эта информация. Надеюсь, что после этого ты пересмотришь свое решение по поводу нашего сотрудничества. Здесь уже будет зависеть от того, что вы мне собираетесь поведать». Я вновь уселся за стол. «Ведь для двух человек одна и та же информация может быть ценнее жизни, а второму и бесплатно не сдалась». «Это тебя наверняка заинтересует», — выдохнула Алевтина. «Речь пойдет о Виктории. Она жива, и мы знаем, где сейчас находится». «Повтори, что ты сейчас сказала?» Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.